Контроль над заключенными в тюрьмах общего режима. Тюрьма общего режима – особый случай. Здесь заключенных не удерживают силой, и в принципе они могут сбежать в любой момент. Как же тюремное начальство поддерживает контроль в таких условиях? В первую очередь, заключенным просто невыгодно бежать, потому что с попыткой побега срок увеличивается на 5 лет, а в тюрьме общего режима отбывают сроки не более 10 лет. Вообще, за нарушение правил лишают всех тюремных привилегий, доступа к телефону и продовольственному магазину, телевизора, свиданий, работы, хорошей или плохой. За провинности посерьезнее, заковывают в наручники и сажают в карцер. Зачастую тюрьмы общего режима организуют рядом с тюрьмами строгого, поэтому для заключенного всегда существует угроза отправиться обратно за забор. Вы – чернокожая женщина-трансгендер, которую держат в мужской тюрьме. Вы отбываете 6-летний срок за хранение и распространение марихуаны. Вы не могли позволить себе адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. Вас насиловали другие заключенные. У вас нет среднего образования. Есть у полицейских и более тонкие методы для поддержания контроля. Обстановка в тюрьме общего режима еще более гнетущая, чем в тюрьме строгого режима, где заключенных ни на минуту не оставляют в покое. Тут они просто целый день работают, а в свободное время могут разве что смотреть телевизор. В колонии насаждают армейские порядки. Требуют, чтобы все рано вставали, идеально заправляли постель, носили всегда опрятную, на все пуговицы застегнутую форму. Стояли во время проверки в камере и обращались к администрации надзирателям как подчиненные. Правила тюремной жизни часто друг другу противоречат, поэтому надо вести себя абсолютно безукоризненно, чтобы не нарушить ненароком одну из них. Как и на свободе, впрочем. На деле это означает, что полицейские могут наказывать кого хотят. Примеров взаимоисключающих правил в тюрьмах можно привести сколько угодно. В Камберленде на стенах висели таблички с правилами, причем многие из них давно устарели. А некоторые по устному приказу нужно было игнорировать. Например, на одной из дверей в комнате отдыха была табличка «Вход воспрещен», но в некоторой части здания невозможно было попасть иначе, чем через эту дверь. В тюремном своде правил могло быть написано одно, а надзиратели говорили другое. Или, например, миссис Крамп могла наорать на заключенных, чтобы те не тратили столько денег в продуктовом магазине, и в то же время устроить распродажу сигарет, принуждая их делать покупки. Из-за того, что все указания друг другу противоречат, заключенные не могут понять, на что же они все-таки имеют право, и не могут оспорить свое положение. Безопаснее всего для них держаться середины, демонстрировать полную покорность и отступиться от своих прав. К такому же выводу приходят и люди, которым приходится защищать свои права в борьбе с полицией на свободе. Тюрьма на свободе. В тюрьме я сделал интересное открытие. Очутившись там впервые, я обнаружил, что ничто мне не внове. Мы с Патриком заметили поразительное сходство между отношениями в заключении и на свободе. Например, с полицией, учителями, чиновниками или родителями. Очевидно, что люди на зоне не свободны. Но если вне тюрьмы мы свободны, разве не должны мы были ощутить некоторый качественный сдвиг, почувствовать несвободу как новое, ранее неизвестное нам состояние? На все институты в нашем обществе сильно повлияли полиция и тюрьма. В государстве, помешанном на безопасности, полицейские выступают в главной роли. Доминирующими отношениями во всем обществе становятся отношения полицейский-гражданин. Другими словами, цель государства – удержать силу и власть на своей стороне. Неважно, демократическое перед нами государство или какое-нибудь другое. Все они равно стремятся к сохранению и продлению себя. Элита использует тюрьму как лабораторию для поиска новых способов подавлять большинство. Школы в последнее время стали очень напоминать тюрьмы. Даже планировка у большинства средних школ удивительно напомнила мне устройство колонии округа Камберленд. В школах по всей стране все чаще проводят обыски на наличие наркотиков, насаждают политику нулевой толерантности, нанимают охранников, применяют изоляцию, камеры видеонаблюдения, металлодетекторы. Это методы контроля, заимствованные из тюрьмы. В некоторых городах школьники, особенно чернокожие, латиноамериканцы и коренные американцы, могут попасть в исправительное учреждение из-за проблем с дисциплиной в школе. Вы – чернокожая женщина, страдающая тяжелой депрессией. Вы больны СПИДом. Вы лишены свободы за нарушение условий досрочного освобождения после отбытия 3-летнего срока за нарушение общественного порядка. У вас нет среднего образования. Тюремно-промышленный комплекс. Тюремно-промышленный комплекс – это термин, используемый для описания слияния государственных и корпоративных интересов в рамках тюремной политики. Он отсылает к более раннему термину «военно-промышленный комплекс», который ввел президент Эйзенхауэр, чтобы описать производство оружия, которое, с одной стороны, соответствовало интересам правительства, так как увеличивались военные мощи страны и, следовательно, укрепилась государственная власть. И, с другой стороны, соответствовало интересам корпораций, которые получили на развитие индустрии миллиарды из государственных средств. По своей природе военно-промышленный комплекс не мог привести и не привел к установлению прочного мира после окончания Холодной войны. Военный бюджет продолжал расти даже в отсутствии врага, реального или вымышленного. Точно так же тюремно-промышленный комплекс не поможет положить конец преступности. Местному населению преподносят тюрьмы как нечто способствующее экономическому росту. Но с каких пор тюрьмы стали вопросом экономики? Почти 40 миллиардов долларов тратится ежегодно на тюремную систему. Эти деньги государство забирает у своих граждан и отдает корпорациям, которые получают к ним доступ различными способами. Выигрывают тендеры на строительство тюрем или предоставление товаров, услуг, персонала. Все больше тюрем государство передает частные руки. Ими полностью управляют коммерческие организации. Глупо надеяться, что государство делает это ради заключенных, заботится таким образом о них. Корпорации заботятся только о своих доходах. А доход тем больше, чем эффективнее компания эксплуатирует людей и природу. В тюремной системе штата Висконсин с 1999 года по 2000-е годы 1/6 всех средств, выделенных на здравоохранение, получили фармацевтические компании. Для заключенных это значило, что их будут не лечить, а просто кормить таблетками. По данным Бюро по законодательству аудиту штата Висконсин. Компания Bob Barker заработала несколько миллиардов на контрактах по продаже матрасов, шампуня и других средств гигиены государственной тюремной системе. Шампунь делали на патагонных заводах в Мексике, а матрасы были отвратительного качества. А у компании, если я правильно помню, Verizon, был заключен эксклюзивный контракт со всеми окружными тюрьмами Джорджии, в которых я побывал. В тюрьме округа Крисп они даже установили телефоны в нашей камере и за 15-минутный телефонный разговор брали $10. В 1996 году Университет Техаса и Техасский технологический университет, которые выиграли контракты на оказание медицинской помощи заключенным в тюрьмах штата, получили чистую прибыль в размере $300 000, что составило 10% от их общей выручки, по данным газеты Austin American Statesman. В том же году в Техасе около 100 заключенных умерли от медицинской халатности. Независимое государственное исследование показало, что затраты на оказание медицинской помощи снизились, а по 22 показателям качества наблюдался рост в среднем на 85%. Но настоящих результатов исследования никто не видел и, соответственно, не узнал, что выживание заключенных в эти 22 показателя не входило, а ежегодная смертность среди заключенных в Техасе после приватизации тюремного здравоохранения увеличилась на 150%. Вдобавок к тому, что через тюремную систему корпорации получают народные деньги, тюрьмы еще и сами по себе экономически прибыльны. Почти каждая тюрьма – это еще и фабрика. Криминологи и теоретики исправительной системы в капиталистическом обществе единодушно признают труд лучшим средством реабилитации. Одно время в Великобритании был популярен такой способ наказания. Заключенных заставляли с утра до вечера крошить камни, просто чтобы выработать у них привычку трудиться. Сейчас в США труд заключенных гораздо продуктивнее. В государственных тюрьмах заключенные производят дорожные знаки, военную форму, прочую одежду. мебель и многие другие товары для госучреждений. Обратите внимание, ящики для документов или занавески для душа, которые становятся иногда героями новостей, потому что в отчетах чиновников стоят в 10 раз больше, чем на самом деле, производят заключенные и платят им в 10 раз меньше, чем должны. В Вирджинии студенты государственных университетов сидят за партами, которые делают в тюрьмах, а на сайте департамента исправительных учреждений штата размещена реклама одежды и мебели, производимых заключенными. В Калифорнии тюремные производства продают товаров на 150 миллионов долларов в год. В некоторых штатах тюремное производство работает не на обеспечение государственных нужд, а на рынок. В тюрьмах штата Орегон производят особую марку джинсов Prison Blues, чтобы потом продавать их выжившим из ума Яппи, которым доставляет изысканное удовольствие и возможность пощеголять продуктом рабского труда. Хотя заключенным и платят за труд, их работа недобровольная. Они обязаны работать, иначе их ждет наказание. К тому же оплата труда не покрывает даже элементарных расходов на проживание, поэтому тот факт, что заключенным платят, не делает их статус выше, чем у раба. За работу в тюрьме я получал 12 центов в час, и не слышал, чтобы кто-нибудь получал за свою работу больше 90 центов в час. Важно, что деньги, которые выплачивают заключенным, все равно остаются в системе. У правительства есть все возможности обдирать заключенных, поэтому сидеть в тюрьме дорого. В тюрьме почти все стоит дороже, чем на свободе. Хоть я и старался тратить меньше своих денег, и был самым экономным среди своих знакомых, я не смог обойтись без поддержки родственников. Моей зарплаты не хватило даже на то, чтобы оплатить телефонные звонки и канцелярские товары. Заключенные, ко всему прочему, должны платить за некоторые предметы одежды, как правило, за все, кроме униформы, которую в определенных случаях нельзя носить, например, в спортзале. Многие заключенные покупают продукты, потому что в столовой кормят плохо. Кроме того, можно купить радиоприемник или какую-нибудь другую игрушку, чтобы хоть немного скрасить время. А еще надо покупать ленты для пишущих машинок, чтобы писать апелляции, жалобы и тому подобное. Во многих тюрьмах также взимается плата за медобслуживание и базовый тариф за проживание и питание. Так тюремная система дает компаниям еще большую прибыль, вытягивая деньги на нужды заключенных с их родственников. В 2000 финансовом году тюремная система штата Вирджиния заработала 6 400 000 долларов на телефонных звонках, и большая часть этих денег поступила в пенитенциарную систему извне. Вы чернокожий мужчина, отбывающий срок 28 лет за заговор с целью хранения и распространения наркотиков. У вас нет среднего образования. Тюремно-промышленный комплекс оказывается замешан и в политике. Лишая значительную часть чернокожих граждан избирательных прав, ведь у заключенных их нет, городская элита выводит оппозиционную часть электората из игры. Чернокожие представители населения, которые могут раскачивать лодку, таким образом просто не допускаются во власть. В то же время сельским избирательным округам с белым населением приписывают большую численность за счет того, что там расположены тюрьмы, а следовательно, на них выделяют больше средств и мест в законодательных органах, что при голосовании увеличивает удельный вес этих районов. Но важно понимать, что ни голосование, ни полноправие не поможет афроамериканцам кардинально изменить расстановку сил. Выборы – это борьба за влияние между фракциями внутри элиты. Увеличение количества афроамериканцев в политической системе не поправит положение бедных чернокожих, а только даст состоятельным доступ к хлебным должностям, например, в строительстве элитного городского жилья, и возможность защищать какие-то начинания за взятку. Такое изменение угрожает старым добрым компаниям, которые монополизировали все прибыльные сферы в незапамятные времена. Для российской капиталистической системы в целом оно абсолютно безопасно. В 1996 году одна нью-йоркская инвестиционная компания объявила в своей рекламе: «Аресты, заключение в тюрьму, преступность растет, а вы в это время можете делать деньги, зарабатывая на ней. Спешите занять лучшее место в бурно развивающейся отрасли». Выходит, сажать людей – прибыльный бизнес? С одной стороны, корпорации, состоятельные люди используют свое влияние в правительстве, сделают все, чтобы аресты и заключения продолжались. И если государство получает тем больше власти, чем больше люди боятся преступности и доверяют полиции, судам, тюремной системе, правительство, скорее всего, присоединится к этой политике. Или даже возглавит ее. В тюремно-промышленном комплексе преступность обращают в прибыль и авторитет государства. Так что преступники фактически становятся полезными ресурсами, которые необходимо добывать. Так как капиталистические системы основаны на экстенсивном росте, количество людей, которых будут клеймить преступниками и сажать, должно постоянно увеличиваться. При такой установке полиция и тюремная система никогда не решат и даже не смогут облегчить проблему преступности, иначе они просто останутся без работы. Наоборот, полиция, суды и тюрьмы сделают все, чтобы ее увековечить. Вы чернокожий мужчина, инфицированный ВИЧ. Вы отбываете 12-летний срок за хранение наркотиков. У вас не было денег на адвоката, и в суде вас представлял общественный защитник. У вас нет среднего образования. Эйс, парень, с которым я познакомился в тюрьме, попал за решетку во времена наркотической войны. Он говорил, что если наркотики легализуют, экономика США просто рухнет. Представь только. Полицейские, прокуроры, судьи, тюремные надзиратели, адвокаты и разные другие чиновники, целая толпа людей живет за счет закона об обороте наркотиков и зависит от его нарушителей. Что будет с экономикой, если все они лишатся работы? И он был прав. После Великой депрессии элиты поняли, что капитализм рухнет, если правительство не будет постоянно поддерживать бизнес. Сначала они поддерживали военное производство, теперь тюремное. Чтобы поддержать экономику, тюремная промышленность плодит преступников. Заключенные становятся этакой ценной породой, их нужно разыскать и обработать. Но на самом деле к преступлению располагает обстановка в обществе. Если люди здоровы и счастливы, они гораздо менее склонны к совершению преступления, или по крайней мере тех его видов, которые наносят обществу непоправимый ущерб. Изнасилование, причинение телесных повреждений, убийство. Поэтому законодательная власть должна подстраивать свою работу под состояние общества, чтобы постоянно подпитывать тюремную систему. На протяжении 1980-х и 1990-х годов правительство принимало все более и более жесткие законы. В особенности это касалось наказания за употребление наркотиков. Они не только увеличивали сроки, но и раздули нормы о соучастии настолько, что такое обвинение может быть предъявлено людям, практически не имевшим отношения к торговле, например, родителям или супругу самого продавца. И соучастник понесет такое же наказание, как продавец. Многие женщины сейчас отбывают сроки за то, что их парни торговали наркотиками. Наркомания – настоящая болезнь общества, и с ней действительно нужно бороться. Но независимые исследования показывают, что самый эффективный способ борьбы – лечение, а не лишение свободы. Правительство знакомо с этими исследованиями, но продолжает держаться курса, благодаря которому проблема наркомании сохранится, и люди и дальше будут попадать за решетку за хранение, употребление и распространение наркотиков. По схожим причинам, правительство недавно прекратило финансировать программу Пелла, которая позволяла заключенным получать в тюрьме высшее образование. Примечательно, что у правительства есть на руках статистические данные, которые свидетельствуют, что заключенные, получившие в тюрьме высшее или какое-либо другое образование, гораздо менее склонны к рецидиву, но они все равно срезают гранты на программу Пелла. Делается это якобы для того, чтобы сократить расходы. Но правительству известно, да и всем известно, что самый верный способ сократить расходы – просто сажать меньше людей. Но число заключенных должно расти. Поэтому государство не снижает, а увеличивает преступность, хотя бы расширяя ее понятия. Все больше деяний, в том числе совершенно безвредных для общества, признаются преступными и наказываются все более длительными сроками. Результат очевиден. В 1980 году половина поступивших в государственные тюрьмы была осуждена за преступления с применением насилия. В 1995 году таких была только треть. А в период с 1991 по 1998 год число преступлений с применением насилия упало на 20%, в то время как количество заключенных выросло на 50%. Вы чернокожий мужчина с тяжелым артритом и диабетом. Несмотря на состояние здоровья, вы должны работать по 40 часов в неделю на тяжелой работе. Вам платят лишь несколько центов в час, и каждый месяц вы вынуждены отказываться либо от телефонных звонков домой, либо от продуктов и гигиенических принадлежностей, либо от доплаты в $5 за посещение врача. Вы признали себя виновным, и вам вынесли приговор до встречи с адвокатом. Вы отбываете 20-летний срок за нападение и грабеж. Исполнительная власть осознает себя как поставщика человеческих ресурсов для тюремно-промышленного комплекса. 13 апреля 1997 года главный инспектор Министерства юстиции США выпустил доклад на 517 страницах о том, как криминалисты в лабораториях ФБР подделывали доказательства, чтобы обвинение выиграло в суде. Интересно, что впоследствии ни одного из служащих ФБР не посадили в тюрьму, и ни одного из десятков тысяч заключенных, которые в результате этих манипуляций туда попали, не выпустили. Но самое главное, факт, что ФБР сохранило все свои полномочия и продолжает сажать людей. Свидетельства о внутренней коррупции и подтасовках ФБР судьи просто не допускают до разбирательства. Суды не хуже других знают свое место в тюремной индустрии, они ставят все производство на поток. Макс Суд, сегодня мы обслужили 2-миллионного посетителя. Сноска 12. Государство оплачивает работу прокуроров гораздо лучше, чем работу адвокатов. Поэтому тысячи людей, хотя точно их количество неизвестно, проходят через весь процесс судебного разбирательства беззащитными. Судьи предпочитают закрывать глаза на тот факт, что полицейские превышают полномочия или опускают необходимые процессуальные процедуры, нарушая тем самым права человека. Медленно, но верно, Верховный суд спустил в трубу все гарантии, которые предоставлял гражданам, били о правах в отношении уголовных дел. Теперь нередки обыски и изъятия без ордера, в ходу презумпция виновности, и судебные процессы без присяжных стали обычным делом. Работа судов сейчас практически основана на нежелании людей отстаивать свои права. Если бы в суд обращался каждый, кто столкнулся с правонарушением, суды были бы завалены делами на десятки лет вперед. Даже в идеальной модели система не смогла бы работать, если бы каждый стал бороться за свои права до конца. У системы уголовного правосудия есть несколько приемов, которые вынуждают людей отказаться от борьбы. У государственных адвокатов единственная надежда большинства необеспеченных граждан, которые в основном и попадают под суд, просто нет возможностей, чтобы достойно подготовиться к судебному разбирательству, хотя бы по некоторым из множества дел. Поэтому практически всем своим клиентам они советуют признать вину. Поскольку наказания в уголовном правосудии просто зверские, люди, которые знают наверняка, что будут осуждены, часто признают себя виновными, если им обещают за это, скажем, 2 года лишения свободы вместо 20 или 30. Свои способы давления на подозреваемых есть и у полиции. Многие из тех, с кем я познакомился в государственной тюрьме, признали себя виновными, потому что сотрудники ФБР угрожали обвинить в соучастии их родственников. Например, один мой знакомый провел по совету своего банка операцию, которая, как оказалось, была незаконной, и не признавал вину. Он ведь не знал, что нарушает закон. Но ему угрожали привлечением к ответственности родителей, на том основании, что на деньги, полученные в ходе незаконной операции, он купил им подарок. Уже заключенные в тюрьму при попытке обратиться в суд сталкиваются с бюрократическими препятствиями. Пожалуй, самое распространенное из них – необходимость платить за подачу почти каждого прошения или жалобы. Тем, у кого нет источников дохода, приходится ждать, пока суд объявит их неплатежеспособными и избавит от судебных издержек. Но те, у кого небольшой доход, все же имеется, в эту категорию не попадают, даже если их доход так мал, что не позволяет покрыть эти издержки. Что значит для общества существование тюремно-промышленного комплекса? На этот вопрос я отвечу другим вопросом. Нас учили, что мы живем в свободной стране. Но кто вспомнит, когда у нас отменили рабство? Большинство ответит, что еще в 18 веке. На самом деле рабство в Соединенных Штатах закона до сих пор. 13-я поправка, которая отменяет рабство в большинстве случаев, гласит: в Соединенных Штатах не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда они являются наказанием за преступление. После гражданской войны, когда право собственности на рабов было отменено и множество чернокожих освободили, правительство, которое было и остается российским, допустило эту неприкрытую лазейку, и сразу было понятно зачем. В 1871 году верховный судья оставил в силе это государственное рабство, утвердив, что Во время пребывания в учреждениях пенитенциарной системы гражданин находится у государства на каторге и на это время становится его рабом. Обратите внимание, что в то же самое время на юге США появляются каторжники и из Польщины. Рабский труд заменили обтекаемой капиталистической формой, что позволило выдать наиболее угнетенных с добровольных рабов, сохранив при этом недовольное рабство для непокорных, таких клеймили преступниками. Важно помнить, что тогда многие рабовладельцы, в том числе важные теоретики и сторонники рабства, такие как Джон Генри Хэммонд, увидели, что капиталистическая система Севера гораздо эффективнее и искали способ перейти к ней, включив нынешних рабов в более продвинутые северные формы производства. Но все они были единодушны в том, что просто отпустить рабов на свободу нельзя. Они станут страшной угрозой для общественного строя, который создали для себя белые рабовладельцы. В итоге, это противоречие разрешилось организацией белых отрядов самообороны, во многих родственных современной полиции, и организацией пенитенциарной системы, и теперь существуют в таком реорганизованном виде. Вот что представляет собой тюремно-промышленный комплекс для нынешнего американского общества. Видоизмененную форму рабства. Треть всех чернокожих мужчин за свою жизнь проходили через тюремную систему хотя бы раз. Из остальных подавляющее большинство всю жизнь тяжело работает, но при этом остается за чертой бедности. Людей преследуют по расовому или классовому признаку, заковывают в цепи или сажают за решетку и заставляют работать на правящий класс, государство, его состоятельных покровителей от бизнеса. Как еще назвать это явление, если не рабством?